Глава 6. Олеся. Меня удивляло поведение Руслана на вечеринке. Сначала он меня прогнал. Потом пришел за мной в сад и отдал свой пиджак, подумав, что я замерзла. Может, конечно, он случайно оказался в саду, но пиджак-то он мне все равно отдал. Было больно от того, что эти люди не хотят воспринимать меня как равную. Я будто бы одним своим присутствием портила им жизнь. Но ведь это не так. Я всегда легко сходилась с людьми и в старой школе дружила со всеми одноклассниками. Вернувшись ночью в свою комнату, я не сразу уснула. Перед глазами стоял Руслан, глядящий на меня надменно, с легкой ухмылкой на прекрасном идеальном лице. Сама, не сознавая, что делаю, схватила скетчбук и быстро набросала эту картинку. На листе серой бумаги будто ожил тот самый наглый парень. Он смотрел чуть в сторону, волосы упали на лоб, а на губах играла чуть косоватая ухмылка. Я перелистнула на другую страницу, и там уже появился разъяренный Руслан, сжимающий кулаки и будто готовый кинуться на противника в любой момент. Ноздри были раздуты, глаза слегка прищурены, челюсть плотно сведена и губы сжаты в одну тонкую линию. А на третьей странице он стоял под сенью раскидистого дерева, глядя прямо на меня. Его лицо озарял лишь свет смартфона. Ночные тени наложились друг на друга, и часть лица поглотил полумрак, но блеск внимательных глаз въелся мне в память. Только к утру, доведя все рисунки до идеала, рассмотрела каждый и, обняв свой блокнот, уснула. Но во сне нарисованный персонаж сошел со страниц скетчбука и предстал передо мной. Он ничего не говорил, а лишь молча смотрел на меня. Рассматривал мою комнату, мои книги, фотографии, стоящие в рамках на прикроватной тумбочке. Потом внимательно взглянул на блокнот в моих руках и стремительно приблизился. Что он хотел сделать во сне, я не узнала, потому что меня разбудил громкий стук в дверь. Ничего не понимая, открыла глаза и посмотрела туда, откуда доносится шум. Уже было хотела отвернуться к стенке, как тот же звук раздался еще громче. Нехотя сползла с кровати и поплелась к двери, недоумевая, кому я понадобилась субботним утром. Открыв дверь, была более чем удивлена. На пороге моей комнаты стоял сам Руслан, собственной персоной, да еще и один, без неизменной свиты. Может, мне показалось, но выглядел он взволнованным. Что на этот раз? Голос прозвучал хрипло. «Ничего, пиджак хотел забрать», — ответил он недовольно. «А нет, показалось. Чего бы ему за меня волноваться? Я его оставила там, где ты его снял. Знаешь, мне чужого не нужно. Теперь я бы хотела, чтобы ты скрылся и пойти еще часок поспать». Мне уже начинало надоедать все это. Парень с замашками местного царя, который почему-то взъелся на меня, это уже слишком. Я хлопнула дверью прямо перед его носом и поплелась к теплой мягкой кровати, так и манившей нырнуть под одеяло и провалиться в глубокий безмятежный сон. Там, возможно, меня все еще ждет персонаж, сошедший со страниц. Во сне он был не таким далеким и бесчувственным. Но он мне больше не снился ни в это утро, ни следующей ночью. В понедельник в классе ничего не изменилось. Только теперь на меня никто не обращал внимания. Вообще. Со мной не говорили, на меня не смотрели. Лишь учителя были теми, кто обращался ко мне периодически, давая понять, что я не призрачное существо, а все еще живая и вполне нормальная. Так шли дни и недели. Лишь спустя месяц все кардинально изменилось. Ко мне не стали относиться лучше. Руслан продолжал меня не замечать, а вот остальные стали донимать. Постоянно придумывали прозвище. То я была затворницей, то нелюдимой, то рыбой, потому что молчу. Все я и не запоминала, стараясь игнорировать все это. Иногда это помогало, но бывало, что отсутствие реакции только больше злило моих обидчиков. Задержавшись в один день в классе, разбирая с учителем предстоящий доклад по новой теме, который мне поручили приготовить, я шла по темному коридору. Завернув за угол, услышала в дальнем краю голоса парней, но, не обратив на это большого внимания, продолжала идти к лестнице, находившейся за их спинами. «О, посмотрите, кто тут идет!» — услышала я незнакомый голос. «Это же рыба!» — ответил один из моих одноклассников, Алешин Артем. Я не планировала их одергивать и решила просто сделать вид, что их здесь нет. Продолжая идти, почувствовала, как чьи-то руки обхватили меня вокруг талии. Тут уж было не до игнора, когда меня крепко прижали к чьей-то груди, намереваясь обшарить мое тело. Из рук выскользнули планшет и папка, полетев на пол. Гаджет знатно приложился о пол, вряд ли теперь его можно было использовать. Страх сковал меня лишь на мгновение, потом я не теряла времени, вцепилась в схватившие руки, пытаясь оттолкнуть противника. А когда мне это не удалось, вывернулась и врезалась зубами в его руку. «Вот овца!» — зашипел парень, отталкивая меня. «Эта тварь меня укусила!» Я отскочила от них на пару шагов и бросила взгляд на мальчишек, не имевших совести. Передо мной было два моих одноклассника — Артем и Мирон. С ними стояли еще три парня из параллельного класса, но я не знала их имен, ведь все меня сторонились. «Ну что ты, рыбка, не ершись, иди ко мне. Давно бы согласилась, и все бы приняли тебя как родную», — заговорил Мирон, который, как и остальные, держался от меня подальше последнее время, чему я была несказанно рада. «Видимо, белая спокойная полоса в моей жизни прошла, и теперь придется бороться за жизнь», — мелькнула мысль. Я решила, что нужно быстро сваливать, ведь вся эта ситуация ничем хорошим не светила. «Спасибо, но я воздержусь», — кинула, разворачиваясь и убегая в сторону лестницы. Сразу услышала топот шагов позади. Сердце ушло в пятки, и я старалась бежать быстрее. Позволить им себя поймать значило сдаться добровольно. Спустившись на первый этаж, я бросилась к ближайшей двери, но она оказалась заперта. «Вот ты и попалась», — сказал мне на ухо Мирон и медленно лизнул щеку. Руки его впились в мой живот, и я вновь оказалась прижата к чужому телу. Меня передернуло от омерзения, и желудок предательски скрутило в рвотном позыве. Я вытерла щеку рукавом, пытаясь оттолкнуть от себя это животное, но он держал крепко. К этому времени подоспели и остальные. Все тяжело дышали, не привыкшие к физическим нагрузкам. В конце коридора послышался звук хлопнувшей входной двери. «Тащи ее сюда, а то спалят сейчас и уплывет рыбка», — громко прошептал один из парней, показывая на лестничную клетку. Мирон послушно понес меня туда. Я, понимая, что другого выхода нет, набрала в рот воздуха и закричала. «Па-и-е!» Хотела, конечно, выкрикнуть «помогите», но Мирон быстро все понял и закрыл мне рот ладонью. Так что крик получился не ахти. Вытащив из захвата руки, я принялась царапать его, пыталась побольнее ударить, но он лишь зашипел и сковал мне руки, схватив оба запястья одной своей ручищей. Я повисла на его руках и вертелась, махая ногами в разные стороны, пытаясь его ударить и укусить ладонь, все еще зажимавшую рот. «Какая неугомонная птичка! Смотри, как трепыхается!» — проговорил высокий темноволосый парень, имени которого я не знала, когда мы очутились на втором этаже. «Дай-ка мы только пощупаем, что у тебя там есть?» Он потянул руку к моей груди, но получил по ней свободной ладонью от Мирона. Парень удивленно уставился на моего захватчика. «Она моя, понятно?» — прорычал Мирон. «С чего это?» — спросил у него разозлившийся парень. «С того, что я так решил», — нагло заявил Мирон. Остальные трое тоже загудели, недовольные таким решением. Лишь светловолосый Артем выглядел взволнованно и даже попытался отговорить друзей от необдуманных действий. «Парни, а может, ну ее? Пусть идет домой. Попугали и хватит», — проговорил он. «Ты чего? Серьезно? Да мы только начали», — проговорил невысокий худощавый парень с красным ёршиком на голове. «Я вот не против, чтобы Мирон был первым». Мои глаза полезли на лоб, когда поняла, на что они намекают. Я продолжала брыкаться с новой силой, стараясь вырваться из захвата, пока они спорят. «Что здесь происходит?» — послышался строгий знакомый голос. Перспектива увидеть его хозяина совсем не обрадовала. Глаза мои стали похожи на блюдца, как только я подумала, что он может сделать. За спинами одноклассников мне не было видно его лица, но было прекрасно слышно, что он не в настроении. «Смотри, какую мы птичку тут поймали! Вот, поделить не можем!» — произнес красноволосый, заносчиво улыбаясь Руслану и, отходя в сторону, освободил ему обзор. Тот хмуро глянул на меня, и в тот же момент его взгляд метнулся к Мирону. Он задержался на руках, крепко сжимавших меня. Челюсти Руслана плотно сжались, и на лице заиграли желваки.